Когда он спустился в центральный обеденный зал, земля дрогнула, а стены вокруг него затрещали. За этим последовала тишина. Потом стал слышен гул голосов, доносившийся от группы обедавших у огня. Джек подошел к ним. «Я ищу старуху по имени Розали», — сказал он. «Она живет здесь?» Широкоплечий мужчина со светлой бородой и синевато-багровым шрамом на лбу поднял глаза от тарелки. «Ты кто такой?» — спросил он. «Джек из Шэдоугард». Мужчина рассмотрел лицо и одежду Джека. Он широко раскрыл глаза, потом опустил их. «Я не знаю никакой Розали, сэр», — тихо сказал он. «А вы, ребята?» Остальные пятеро обедавших сказали «нет», не глядя на Джека, и торопливо прибавили «сэр». «Кто хозяин гостиницы?» «Его зовут Хэрик, сэр». «Где мне найти его?» «Идите через ту дверь в конце зала, справа от вас, сэр». Джек повернулся и направился к двери. Проходя, он услышал, что в тени кто-то прошептал его имя. Он поднялся на два лестничных пролета и вошел в небольшую комнату, где, попивая вино, сидел толстый краснолицый мужчина в грязном фартуке. В свете желтой свечи, которая трещала на столе перед ним, его лицо казалось еще более грубым. Он медленно повернул голову и несколько минут пытался сфокусировать свой взгляд на Джеке. Потом он спросил: «Чего надо?» «Меня зовут Джек, и я проделал долгий путь, чтобы попасть сюда, Эрик», — ответил он. «Я ищу старуху, которая приходила, чтобы прожить здесь свои последние дни. Ее зовут Розали. Расскажи, что ты знаешь о ней?» Хэрик наморщил лоб, опустил голову и прищурился. «Погоди-ка», — сказал он. «Была тут старая швабра. Да померла на медне». «О», — сказал Джек. «Тогда скажи мне, где вы ее похоронили, чтобы я мог сходить к ней на могилу». Хэрик фыркнул и большими глотками допил вино. Вытерев рот тыльной стороной кисти, он поднял руку и промокнул глаза рукавом. «Похоронили?» – переспросил он. «Да кому она была нужна? Мы держали ее тут из жалости, и еще потому, что она кое-что смыслила в знахарстве». Челюсти Джека затвердели. «И что же вы с ней сделали?» – спросил он. «Как это что? Бросили в океан? Правда, невелика это была пожива для рыб». Джек покинул огненный пестик, а за его спиной на побережье пылала гостиница. Теперь он шел вдоль черной плоскости океана. Стоило задрожать земле или воде, и отражения звезд на его поверхности пускались в пляс. Воздух был очень холодным. Джек почувствовал, что сильно устал. Меч, висевший на перевязи, стал чуть ли не слишком тяжелым для него. Ему страшно хотелось завернуться в плащ и ненадолго прилечь. И выкурить сигарету. Он шел, словно сам намбала. Сапоги тонули в песке. Он снова пришел в себя только от шока, увидев, кто появился перед ним. Похоже, это был он сам. Тогда Джек потряс головой. «А, это ты, душа», — сказал он. Душа кивнула. «Вовсе ни к чему было разрушать гостиницу», — сказала она. «Потому что скоро моря вырвутся на свободу, и могучие волны омоют землю. Эта гостиница исчезла бы одной из первых». «Ты не права», — сказал Джек, зевая. «Причина была. Моему сердцу это пошло на пользу. А как это ты узнаешь, как поведет себя море? Я никогда не удаляюсь от тебя. Я была с тобой на вершине Паникуса, когда ты беседовал с могучим внутренней звездой. Я спускалась с тобой в недра земли. Когда ты крушил великую машину, я стояла рядом. Я сопровождала тебя сюда». «Зачем?» «Ты знаешь, чего я хочу. А я уже несколько раз давал тебе ответ. Ты знаешь, что сейчас дело обстоит иначе, Джек. Своими действиями ты лишил себя большей части сил. Может быть, всех. Может быть, ты уничтожил все свои жизни, кроме теперешней. Теперь я тебе нужна. Ты знаешь, что нужна». Джек уставился на океан и метавшиеся, как светляки, звезды. «Возможно», — сказал он, — «но еще нет. Посмотри на восток, Джек, посмотри на восток». Джек поднял глаза и повернул голову. «Это горит гостиница», — сказал он. «Значит, ты не увидишь, как мы соединимся?» «Не сейчас. Но я и не прогоню тебя. Давай-ка теперь вернемся в Шедоугард». «Отлично». Потом земля затряслась так, как до сих пор не содрогалась ни разу, и Джек пошатнулся. Когда почва снова успокоилась, он вытащил меч и принялся чертить на песке знаки. Джек начал заклинание. Когда он уже был близок к завершению, огромная волна накрыла его с головой и сбила с ног. Он почувствовал, что его выкинуло на площадку уровнем выше. Легкие горели без воздуха. Зная, что произойдет в следующий момент, Джек пытался последовать за волной еще дальше. Перед глазами Джека плавали огни, когда он, зарываясь в песок, полз вперед. Таким образом, он немного продвинулся вперед раньше, чем вода начала спадать. Джек боролся, а волны тащили его. Он цеплялся за песок, греб руками, дрыгал ногами, пытался ползти. А потом освободился. Он лежал, наполовину зарывшись лицом в холодный сырой песок. Ногти были обломаны, в сапогах полно воды. «Джек! Сюда! Скорее!» Это звала душа Джека. Он лежал, хватая воздух, не в силах шевельнуться. «Джек, ты должен идти! Или немедленно прими меня! Скоро придет еще одна волна!» Джек застонал. Он попытался встать, но неудачно. Потом, со стороны горящей гостиницы, которая озаряла весь берег бледным рыжеватым светом, раздался треск. Это провалилась крыша и рухнула одна из стен. Стало темнее, и вокруг Джека заплясали тени. Чуть не плача, Джек вытягивал из них силу каждый раз, как тени падали на него. «Надо спешить, Джек! Она повернула обратно! Она идет!» Он встал на колени, потом рывком поднялся. Шатаясь, он пошел вперед. Добравшись до площадки, расположенной повыше, он повернул вглубь берега. Душа ждала его впереди, и, заметив это, он пошел к ней. Позади усиливался шум воды. Он не оглядывался. Наконец он услышал, как волна обрушилась на берег и ощутил водяную пыль. Только пыль. Он слабо улыбнулся душе. «Видишь, мне, в общем-то, твои услуги не нужны», — сказал он. «Скоро понадобится», — возвращая улыбку, сказала душа. Джек поискал на поясе кинжал, но океан забрал его себе вместе с плащом. Туда же отправился его меч, который он держал в руке, когда обрушилась волна. «Стало быть, море ограбило вора», — он хихикнул. «Это осложняет дело». Джек упал на колени и, морщась от боли, потому что ногти были сломаны, указательным пальцем еще раз начертил на песке знаки. Потом, не вставая, он произнес заклинание. Он стоял на коленях в большом зале у себя в Шедоугард. Вокруг мигали факелы и огромные свечи. Джек очень долго не шевелился, позволяя теням омывать себя. Потом он встал и прислонился к стене. «Что теперь?» спросила его душа. «Может, вымоешься и отоспишься?» Джек качнул головой. «Нет», — ответил он. «Я не рискну упустить момент своего величайшего триумфа. Или может статься поражение. Я немного подожду тут, потом приму наркотик, чтобы оставаться сильным и быть начеку». Потом Джек перебрался в кабинет, где держал свои стимуляторы, отпер дверь, пробормотав заклинание, и приготовил себе снадобье. Занимаясь приготовлениями, он заметил, что у него дрожат руки. Прежде чем выпить оранжевую жидкость, ему пришлось несколько раз сплюнуть, чтобы очистить рот от песка. Потом он запер кабинет и подошел к ближайшей скамье. «Ты давно не спал, а когда шел к великой машине, то принимал те же средства. По-моему, я это чувствую даже сильнее, чем ты», — сказал Джек. «Тебе предстоит сильное напряжение». Джек не ответил. Немного погодя, его затрясло. Он так ничего и не сказал. На этот раз оно подействовало не сразу, а? «Заткнись», — сказал Джек. Потом он встал и повысил голос. «Степ!

Глава 12. Джек слушал грохот дробящихся камней и наблюдал, как черная точка падает. Он слышал стоны, шедшие из сердца земли. Он видел, как ее пересекали огненные линии. Его ноздри коснулись едкие запахи подземного мира. Пепел роился в холодном воздухе, поднимаясь и опускаясь, как нетопыри его предшественника. Раньше перемещений звезд в небе почему-то приказа не бывало. Вдали от стен стояли 7 гор с вершинами, похожими на факелы. И он припомнил тот день, когда заставил одну из них двигаться. Небо постоянно прочерчивало скопление метеоритов, напоминая Джеку, как выглядело небо в день его последнего воскрешения. Иногда облака пара и струйки дыма затемняли созвездия. Земля дрожала, не переставая, а далеко внизу Шэдоугард дрожал на своем фундаменте. Джек не боялся, что башня упадет, потому что так любил этот замок, что наложил на него сильное заклятие и знал, что пока он обладает силой, Шэдоугард устоит. Рядом с ним молча стояла его душа. Он снова закурил и стал рассматривать склон горы невдалеке. Медленно наползали тучи. Они собирались вдали, где начиналась гроза. Подобно многоногим насекомым с огненными лапками, тучи перепрыгивали с горы на гору. На севере небо от них пылало, их пробивали метеориты, а атакуемая земля плевала в них. Позже Джек сумел расслышать ворчание, означавшее начало столкновения. Еще чуть позже он заметил, что грозовой фронт движется в его сторону. Когда буря была почти над его головой, Джек улыбнулся и вытащил меч. «Ну, душа», — сказал он, — «теперь посмотрим, какова моя сила». С этими словами он начертил на камне узор и начал говорить. Молния и гром разделились, обтекая, подобно огненной реке, Шэдоугард с двух сторон, не затрагивая его. «Отлично, спасибо». Теперь они были словно бы в конверте. Внизу горела и содрогалась земля, над головой бесновалась буря, небо было исполосовано падающими звездами. «Ну, теперь ты можешь мне сказать?» «Могу. Теперь можно сказать уже о многом, правда?» — сказал Джек. Душа не ответила. Услышав шаги, он обернулся к лестнице. «Это должно быть Ивэн», — сказал он. «Она боится грозы и всегда приходит ко мне». Из двери на лестницу появилась Ивэн, увидела Джека и кинулась к нему. Она ни слова не сказала. Джек обнял ее одной рукой и завернул в плащ. Она дрожала. «Ты не сожалеешь о том, что сделал с ней?» «Отчасти», — сказал Джек. «Так почему бы тебе не исправить дело?» «Нет». «Потому что, вспомнив, она возненавидит тебя?» Джек молчал. «Она не может меня услышать. Если я спрашиваю, можешь отвечать коротко. Она подумает, что просто что-то бормочешь». «Или это больше, чем ненависть?» «Да». Оба молчали. «Ты боишься, что, вспомнив, она сойдет с ума?» «Да». «Значит, ты более чувствителен и эмоционален, чем был когда-то». «Даже больше, чем я подозревала». Джек молчал. Над ними все еще гремел гром, сверкали молнии. И Ивэн, наконец, повернула голову, заглянула Джека в лицо и сказала: «Тут наверху ужасно. Не сойти ли нам вниз, милый?» «Нет, можешь спуститься, если хочешь, но я должен остаться». «Тогда я останусь с тобой». Медленно, очень медленно гроза стала уходить. Затихла, прошла. Джек увидел, что горы еще пылают, а разорванная земля сама изрыгает языки пламени. Обернувшись, он увидел, что в воздухе кружится что-то белое, и понял, наконец, что это не дым, а снег. Но снег шел далеко на востоке. Джек внезапно почувствовал, что ничего не выйдет. Опустошение было слишком полным. Но теперь делать было нечего, оставалось только смотреть. «Ивэн». «Да, господин. Я хочу кое-что сказать». «Что, любимый?» «Я... нет, ничего». А душа Джека подошла поближе и встала прямо у него за спиной. В нем поднималось странное чувство, и он не выдержал. Снова повернувшись к ней, он сказал: «Мне очень жаль. Прости. За что, милый? Сейчас я не могу объяснить. Но может наступить время, когда ты вспомнишь, что я сказал». Она озадаченная сказала: «Надеюсь, что такое время не придет никогда, Джек. Я всегда была с тобой счастлива». Он отвернулся и стал смотреть на восток. На миг он перестал дышать и всем телом ощутил биение сердца. Оно шло по следу сквозь пыль, шум, холод, пылающий огонь, дрожащая земля, гроза для него ничего не значили, потому что это существо не знало страха. Оно соскальзывало вниз по склонам холмов, как призрак, и струилось среди скал, как змея. Оно перепрыгивало глубокие расселины, увертывалось от падающих камней. Один раз его ударило молнией. Это был комок протоплазмы на ножке, огромный, испещренный шрамами. И не было настоящих причин, чтобы оно жило и двигалось. Но, возможно, оно и не жило в полном смысле слова. По крайней мере, оно существовало не так, как прочие, даже жители царства тьмы. У него не было имени, только название. Рассудок его, вероятно, был невелик. Это был комок инстинктов и рефлексов. Некоторые из них были врожденными. Чувств у него не было, кроме одного. Но это единственное было очень сильным. Оно позволяло ему вытерпеть крайнюю нужду, массу боли, сильные повреждения тела. Существо не говорило ни на одном языке, и все, с кем бы оно ни столкнулось, убегали от него. Пока земля сотрясалась, а камни вокруг грохотали, оно начало спускаться с горы, которая однажды сдвинулась с места. И его сопровождали огненные потоки, а тучи роняли пламя. Ни оползни, ни бури его не остановили. Оно пробралось через валуны, разбросанные у подножия горы, и на миг задумалось о последнем подъеме. След вел туда. Туда и нужно было идти. Высокие стены, хорошая охрана. Но кроме силы, у этого существа была и кое-какая хитрость, и одно единственное чувство. «Выигрываю я или теряю, оно действует», — сказал Джек. И хотя Эвен промолчала, душа отозвалась: «Теряешь. Потеря это или приобретение для мира — другой вопрос. Но ты теряешь, Джек». И глядя на светлеющий восток, Джек почувствовал, что так оно и есть. Потому что небо побледнело, но не от вулканического огня и не от грозы. Джек чувствовал, как сила в нем ослабевает. Повернувшись к западу, он опять увидел, насколько снизилась черная сфера. И в его мозгу взорвался рассвет. Сила ускользала от него. И по мере этого стены Shadow Guard начали крошиться. «Теперь нам лучше уйти, да побыстрее». «Какое тебе дело, дух? Тебе нельзя причинить вред». «Я не побегу. Эта башня устоит перед зарей». Внизу под ними камни градом сыпались во двор. Стена подалась, обнажив интерьер нескольких покоев. До Джека донеслись крики его челяди, и несколько человек пробежали по двору. Земля опять содрогнулась, и башня качнулась. Джек снова повернулся лицом к розовому небу на востоке. «Потерянный ключ Кальвиния. Снова потерян», — сказал он. «На этот раз, но всегда. Потому что он попробовал простое заклинание, и оно не подействовало». Он услышал рев, словно открывались шлюзы, и дальняя часть замка рухнула и развалилась. «Если ты не уйдешь, что станет с девушкой, которая стоит рядом с тобой?» Джек повернулся к Ивэн. Он почти забыл о ее присутствии. Он видел, что ее лицо приобретает странное выражение. Сначала он не мог понять, что это означает. А когда она заговорила, он заметил, что тембр ее голоса изменился. Что происходит, Джек? Пока она говорила это, Джек почувствовал, что ее тело цепенеет и слегка отстраняется от него. Он тут же разжал руки, чтобы приспособиться к ее движениям. Его осенило. Когда его магические силы стали слабеть, заклятие, которое он так давно наложил на нее, перестало действовать. Над потревоженным миром разливалась заря, и память Ивен прояснялась пропорционально этому. Он заговорил, надеясь полностью завладеть ее вниманием и удержать от мгновенного сознания происходящих в ней перемен. «Это моих рук дело», — заявил он. «Семеро, вписанные в красную расчетную книгу, не захотели сотрудничать и удерживать щитом внешний холод, поэтому я убил их. Но я ошибался, считая их заменимыми. Хотя я думал, что справлюсь, я не смог один провернуть все это. Была только одна альтернатива. Я разрушил великую машину, которая делала мир таким, каким он был. Сейчас мы, жители царства тьмы, черпаем свои легенды из той непонятной штуки, которая зовется наукой, и говорим, что мир движет машина. Те, кто живет на дневной стороне, точно так же суеверны и считают, что земное ядро заполнено духами огня и расплавленными минералами. Как определить, кто тут прав, а кто нет? Философы на обеих сторонах часто говорят, что мир чувств иллюзорен. Мне это, в общем, не важно. Что бы ни являлось реальностью, от которой мы постоянно изолированы, я пропутешествовал к центру Земли и вызвал там катастрофу. Теперь вы видите ее результаты. Из-за того, что я сделал, мир начинает вращение. Больше не будет ни царства тьмы, ни царства света. Скорее, свет и тьма будут чередоваться во всех частях планеты. Я чувствую, что тьма всегда будет сохраняться в каких-то вещах, привычных для нас здесь. А науки, несомненно, будут процветать там, где свет. Если, добавил он про себя, мир не разрушится. Тут он задумался, каково сейчас было там, на светлой стороне, в университете. Увидеть, как приходит вечер, за ним тьма, увидеть звезды. Решит ли Поиндекстер, что это какая-то студенческая штучка к окончанию очередного семестра? И значит, продолжал он, не нужно будет устанавливать защиту ни от жары, ни от холода. Тепловое излучение звезды, вокруг которой мы движемся, будет не концентрироваться, а скорее распределяться. Я злой Джек! Выкрикнул Ивен, быстро отшатнувшись от него. Уголком глаза он заметил, что над горизонтом появилась сияющая оранжевая дуга. Когда ее лучи упали на них, башня задрожала, затряслась и сильно закачалась. Джек услышал, как внутри башни сыплются камни, и почувствовал сквозь сапоги вибрацию от их движения. А Ивен пригнулась, готовясь прыгнуть. Ее глаза за массой освободившихся волос, которые стелились по ветру, были безумными и широко открытыми. А Джек увидел, что в правой руке у нее кинжал. Он облизал губы и сделал шаг назад. «Ивен!» — сказал он. «Пожалуйста, выслушай меня! Я могу отнять у тебя эту игрушку, но не хочу сделать тебе больно. Я уже причинил тебе достаточно боли. Убери его. Пожалуйста!» «Я постараюсь сделать...» Тогда она прыгнула на Джека, а он потянулся к ее запястью, промахнулся и отступил в сторону. Клинок прошел рядом с ним, за ним ее плечо и рука. Он ухватил ее за плечи. «Злой Джек!» — снова сказала она и с размаху ударила его по руке, рассекая ее. Его хватка ослабла, и Вен рванулась и накинулась на Джека, подбираясь к горлу. Левой рукой он схватил ее за запястье, а правая оттолкнула себя. При этом он мельком увидел ее лицо, колучая пену в уголках рта, струйки крови, текущие из прокушенной губы по подбородку. Она отступила, наткнулась на балюстраду, и та обвалилась почти беззвучно. Джек стремительно кинулся к ней, но успел только увидеть ее развивающиеся юбки, когда она падала вниз во двор. Ее крик был коротким. Когда башня закачалась так, что грозила свалить его с ног, он отступил назад. Солнце взошло уже наполовину. «Джек, нужно уходить! Замок разваливается!» «Все равно», — сказал он. Но он повернулся и пошел к двери на лестницу. Пробравшись в крепость через дыру, зиявшую серой на стене, оно принялось обыскивать коридоры. Когда ему приходилось убивать, оно оставляло тела там, где они падали. В одном месте на него рухнул кусок кровли. Оно выбралось из-под него и продолжало свой путь. Пока бригады водоносов метались, пытаясь потушить огонь, оно лежало за валуном, припав к земле. Оно пряталось в нишах, за портьерами, за дверями и мебелью. Оно скользило, как призрак, и ползло, как рептилия. Оно пробиралось между обломками, пока вновь не напало на след. След вел все выше, петлял. Туда! Разорванное светом небо, ясно помнящееся сломанное балюстрады, развивающиеся юбки Ивэн, стоящие перед глазами Джека, ее слюна и кровь. Вот чернила для его обвинительного акта. Громыхание измученной земли, ставшая из-за своей монотонности как бы формой тишины. Раздробленные камни, заострившиеся в ясном свете зари. Ветры, поющие траурные песни. Движение разрушающейся башни, теперь почти успокаивающее. Джек подошел к верхней ступеньке и увидел, что оно поднимается. Он вытащил меч и ждал. Другого пути вниз не было. «Странно», — подумал он, — «как инстинкт самосохранения берет верх над чем угодно». Он держал меч неподвижно. Перепрыгнув последние ступени, Боршин атаковал его. Джек проткнул ему левое плечо, но не остановил. Меч вырвался у него из рук, когда Боршин ударил его сзади и склонился над ним. Джек откатился в сторону и сумел занять положение перед прыжком раньше, чем тварь напала снова. Его меч все еще торчал у него в плече и блестел на свету. Кровь по нему не текла. Вместо этого по краям раны выступило немного густой коричневой жидкости. Джеку удалось вернуться от повторного нападения и ударить ее обеими руками. Но незаметно было, чтобы это что-нибудь дало. Казалось, он бьет по пудингу, а тот остается целым. Ему удалось вернуться от нападения еще дважды. Один раз он легнул ее по ноге, а потом треснул локтем по затылку, когда она двигалась мимо. Потом она без труда поймала Джека, но он втолкнул меч ей в плечо и удрал в разорванной тунике. Припадая к земле, кружа, стремясь сохранить между ними максимальное расстояние, Джек отклонился назад, схватив два камня. Если бы не это, тварь добралась бы до него. Она очень быстро обернулась, а Джек запустил в нее одним из новоприобретенных снарядов и промахнулся. Потом, прежде чем он успел прийти в себя после броска, она накинулась на него, повиснув у него на спине. Джек бил ее по голове оставшимся камнем, пока тот не вырвался у него из руки. Его грудная клетка была сломана, а морда твари была так близко от его лица, что ему хотелось закричать. Он бы закричал, если бы у него хватало дыхания. «Жаль, что ты сделал неправильный выбор», — услышал он свою душу. Потом тварь ухватила его одной рукой за шею, а другой за голову и начала крутить. Из глубин его тела поднялась чернота, слезы боли смешались на его лице с потом. А голова оказалась повернута таким образом, что Джек увидел нечто, мгновенно повергшее его в изумление. Волшебство исчезло, но рассвет все еще напоминал сумерки. В сумерках же Джек мог работать не как волшебник, а как вор. Потому что в тени он был силен. Ни один меч не мог его там тронуть. Ни одна сила не могла причинить ему вред. Восходящее солнце, ударив сквозь балюстраду, создало длинную густую тень, которая упала в каком-нибудь футе от Джека. Он попытался дотянуться до нее, но не смог. Тогда он выбросил правую руку в сторону тени так далеко, как только мог. Джек все еще чувствовал боль. Позвоночник хрустел, Сокрушительный груз все еще давил на грудь. Но только теперь пришло старое чувство тьмы и растеклось по телу. Напрягая мышцы шеи, Джек сопротивлялся обмороку. Пользуясь силой, которую он извлек из тени, он втолкнул в тень руку и плечо. Потом, на пятках и локтях, он сумел впихнуть в глубокую тень голову. Высвободив другую руку, он нашел горло Боршина. Он втащил его за собой в тень. «Джек, что происходит?» – услыхал он свою душу. «Я не могу видеть тебя, когда ты в тени». Джек вышел из тени много позже. Он тяжело облокотился на ближайшую балюстраду и стоял там, задыхаясь. Он был перемазан кровью и тягучим коричневым веществом. «Джек!» Когда он полез в то, что осталось от его одежды, руки у него дрожали. «Черт!» — хрипло прошептал Джек. «Последние сигареты пропали!» Казалось, он готов из-за этого расплакаться. «Джек, я не думала, что ты останешься жив». «Я тоже». «Ладно, душа, ты надоедала мне достаточно долго. Я много перенес. Мне ничего не осталось. Хотя я могу сделать тебя счастливой. Делай, что должна». Потом он на миг закрыл глаза, а когда открыл их, душа исчезла. «Душа?» – позвал он. Ответа не было. Разницы Джек не ощущал. Правда ли они соединились? «Душа, я дал тебе то, что ты хотела. Ты могла бы, по крайней мере, поговорить со мной?» Ответа не было. «Ну ладно, кому ты нужна?» Потом Джек повернулся и оглядел опустошенную землю. Он увидел, как косые лучи солнца окрасили сотворенную им пустыню. Ветер немного утих. И, казалось, воздух поет. Несмотря на разруху и тлеющий огонь, пейзаж был красив, несущий печать проклятия красотой разрушения. Не следовало так терзать землю. Если бы не что-то в нем самом, что принесло боль, смерть и бесчестье туда, где их прежде не было. Тем не менее, вне этой бойни, или точнее над ней, было что-то, чего Джек раньше никогда не видел. Словно все, на что он смотрел, могло стать лучше. Вдалеке виднелись разрушенные деревни, срезанные горы, сожженные леса. Он был в ответе за все это зло. Он действительно заслужил свое прозвище. И все же он чувствовал, что из этого вырастет нечто иное. Хотя эту заслугу он не мог себе приписать. Он мог лишь нести вину, но Джек чувствовал, что предвидение того, что может случиться теперь, когда изменился порядок мира, больше не может его напугать. Нет, не то. По крайней мере, еще нет. Но новым порядком станет преемственность света и тьмы. И Джек чувствовал, что это будет неплохо. Тогда он повернулся лицом на восход, и, промокнув глаза, продолжал смотреть, потому что ощущал, прекраснее он ничего не видел. «Да», — решил он, — «должно быть, у меня есть душа. Раньше ничего подобного я не чувствовал». Башня перестала качаться и начала разваливаться. «Вот чего я добивался, Ивен», — подумал он. «Я даже говорил об этом, когда у меня еще не было души. Я извинился и имел в виду именно это. Мне было жаль не только тебя, весь мир. Я прошу прощения. Я люблю тебя». И камень за камнем башня рухнула, а Джека бросила вперед через балюстраду. «Правильно», — подумал он, чувствуя, что ударяется о перила. «Только так и должно быть. Выхода нет. Когда ветер, огонь и вода очистят мир, а злобные существа погибнут или будут внесены прочь, последний и самый великий из них не должен избежать этого уничтожения». Он слышал сильный шум, словно от ветра. Это рухнула балюстрада, и перила скользнули вперед. На мгновение звук стал прерывистым, словно хлопало вывешенное для просушки белье. Когда Джек оказался на краю, Он сумел обернуться и посмотреть вверх, падая. Он увидел в небе темный силуэт, который рос, пока Джек глядел на него. «Конечно», — подумал он. «Он, наконец, увидел восход солнца и освободился, сложив крылья с бесстрастным лицом вниз, как черный метеор. Падал утренняя звезда». Приблизившись, он во всю длину вытянул руки и раскрыл огромные ладони. «Интересно», — подумал Джек, — «он успеет?»